обижаешь, уже 2 цеха под крышу подвели, а остальное к весне. Ты сам-то в это веришь, к лету точно все закончит. Борис Львович, а вы успеете проект грузовика к лету подготовить? Затем Василий Викторович отвез его в выделенную квартиру, где уже стоял минимум мебели. Деревянная двуспальная кровать, платяной шкаф и 2 стула, а затем, спросив, машину водишь, и получив обиженный ответ, конечно, отдал ему ключи от той, на которой возил его по городу, сказал: «Тогда отвези меня на аэродром, а машина теперь твоя, и она тебе очень пригодится. Въезд в гараж под домом, вон там, во дворе сбоку, охрана уже о твоей машине знает и всегда поможет ее поставить. Ну а идею первого секретаря Беларуси ты, надеюсь, уловил. Завод тяжелых грузовиков будет готов к следующему лету, и надо, чтобы ты сотворил для него автомобиль, который там выпускаться будет. Чтобы тебе не мучиться с выбором, начни с самосвала на 7,5 тонн под 200-сильный кольчугинский дизель. Я тебе через пару дней его чертежи установочные пришлю. Ну а если что, звони, поможем. Да, когда окончательно устроишься, сообщи Пономаренко, он нам передаст, и мы семью твою сюда перевезем. Да, в твоем доме на углу столовая, она круглосуточно работает, так что пропуск всегда с собой носи. Столовая только для жителей дома, а там тебя пока еще не знают. Ну, надеюсь, что ты страну нашу не подведешь, чего сидишь. Поехали, меня самолет ждет. 39-й год начался незаметно. Ну, отметили, ну, куранты послушали. Их, оказывается, уже ровно 13 лет по радио транслируют. Просто без приемника передачи эти слушать раньше как-то не получалось. Затем сожрали тазик оливье, поспали и снова за работу. Потому что время бежало очень быстро. Время бежало быстро, а вот люди работали медленно. И не потому, что быстро работать не хотели, а потому что не могли, хотя работали они в основном хорошо. Впрочем, были и те, кто работать не хотел. Яков Петрович Бауман собрал в руководимом им институте мощнейший коллектив из почти полусотни очень хороших специалистов, уже сделавших очень много в части производства различных порохов. Сам Яков Петрович химию знал не ахти уж как, но он хорошо разбирался в людях, поэтому и институтом руководил более чем неплохо. Однако некоторые руководящие методы Якова Петровича Аню приводили в оторопь. Впрочем, когда она в начале января навестила Пугачев, он ей подробно рассказал о причинах их использования. «Ты, Анна Федоровна, пойми, у меня в институте из вольнонаемных только 8 человек, а прочие все расконвоированные. И раз уж их в кандалы не заковали, то они думают, что представляют из себя такую ценность, что простому люду с них только пылинки сдувать да в задницу целовать должно. И ни хрена работу делать не хотят, если с ними по-людски вести. А вот посадишь такого на голую перловку, сразу к нему и мысли умные в голову приходят, и старательность аж из ушей прет. Я вон давеча троих определил в карцере ночевать, так за неделю придумали, как древесную целлюлозу для производства винтовочного пороха приспособить. И как, да что ты у меня-то спрашиваешь, я порох лишь черный знаю, как верно сделать, а с пероксилиновым знаю только, какие кислоты нужны, да и то потому, что накладные подписываю. Но ты, Анна Федоровна, отчеты их почитай, там все в подробностях расписано. Порох, правда, сорт у невысочайшего выходит. Даже я понимаю, что в артиллерию он не пригоден, да и в ракеты не пойдет. Но в винтовке неплох он, и в пистолетный патрон неплох. А с ракетами нам что теперь делать? Так ежели мы матерку в пехоту тратить не станем, то ее как раз в артиллерию больше останется. Еще Сокольский из вольнонаемных очень неплохой кардит из льна произвел, вполне для ракет даже подходящий. Причем, подлец, из костры его делать придумал, а ее-то, почитай, в стране девать некуда. Ты уж помоги мне его на награду представить, заслужил, думаю, орден какой, а сам я такую бумагу навряд напишу. Яков Петрович, хорош придуряться, бумагу он не составит. Я не составлю такую, чтобы ее в правительстве утвердили без спора, а ты что хошь пиши, утвердят. Поскольку я, титулярный советник в отставке да на пенсии, а ты... Как ни крути, начальник химического отдела в НКГБ. Ладно, уговорили вы меня. А теперь вопрос по этому деревянному пороху. Под него всяко нужно новый завод ставить, а кто его возглавит? Сокольский, как я понимаю, баллиститными порохами из костры на своем заводе займется. В персонах я тебе, Анна Федоровна, никак не помогу. Потому как у меня работники хоть и грамотные, но как люди, дерьмо первостатейнейшие в большинстве. Вольных тоже не отдам. Кроме Сокольского, конечно, без них вся работа встанет. Они-то хоть мне объяснить могут, чем иные занимаются, и рассказать, кто филонит. А ежели ты меня спрашиваешь как того, кто сам подобное производство выстроил, то так скажу. Молодых на руководство ставить надо. Нынче-то студент идет грамотный, вы уж найдите лучших, среди учеников Ипатьева гляньте. А вот директоров, директорами берите офицеров отставных, из пехоты или лучше из артиллерии. Но не прапорщиков бывших, а тех, кто училище еще до войны заканчивал. Я слыхал, вы таких к себе сотнями забирали, если не тысячами. В пороховом деле дисциплина нужна, а они таковую в раз наладят. В конце апреля в Ленинградский порт было доставлено из Швеции оборудование для Галичского целлюлозно-бумажного завода. Как заметила по этому поводу Оля, скорее всего это было последней предвоенной серьезной поставкой иностранного оборудования в СССР, потому что международная обстановка накалялась не по дням, а по часам, и всем уже стало абсолютно понятно, что войны избежать не получится вообще никак. Собственно, поэтому Петруха и переплатил шведам чуть ли не на треть от цены оборудования, оговорив, что шведы сами его в Галиче смонтируют и наладят. А так как площадку под завод подготовили заранее, то первую целлюлозу завод выдал уже в июле. А с бумагоделательной машиной шведы не успели. Утром 20 августа война началась. Причем немцам даже не потребовалась провокация в Гливице. Польша объявила всеобщую мобилизацию, что само по себе было безусловным casus belli, 18-го и отвергла германский ультиматум о ее немедленном прекращении. А раз началась война, то шведы быстренько известили заказчиков о форс-мажоре и радостно свалили на родину. Впрочем, никто особо не расстроился. Ну, не начнется массовый выпуск туалетной бумаги, под которую машина и заказывалась, так не очень-то и хотелось. Однако в Судиславле новенький заводик уже пороховой свою продукцию выдаст в срок. Все оборудование для него изготавливалось внутри страны, а Судиславский патронный завод уже начал работу. «Не нравится мне эта война», — хмуро высказала Света свое мнение по поводу начавшейся заварушки. «Война никому и никогда не нравится. Но мы же знали, что война будет, и, мне кажется, довольно неплохо уже смогли подготовиться. А за оставшееся время сможем подготовиться еще лучше», постарался успокоить жену Петруха. «Мне не сам факт войны не нравится, а некоторые ее детали. Во-первых, началась война это на полторы недели раньше. И неудивительно, мы же серьезно на весь мир повлиять успели. Ну да, Оля говорит, лишь то, что ты уговорил Ипатьева после операции вернуться, на пару Нобелевок тянет, которые теперь американам не достанутся. Но я не об этом. Франция вон войну Германии объявила, а Англия – нет. Может, не успела еще?» Французы объявили мобилизацию, а вот британцы заявили, что окажут Франции военную помощь вплоть до помощи войсками, и все. Так что не похоже, что они вообще будут немцам войну объявлять. А почему так, есть мысли. Как историка, я имею в виду, мыслей у меня сколько хочешь, но что с них толку-то? Свет мой, солнышко, скажи, да всю правду доложи. Ты же у нас историк, умеешь во всякие причинно-следственные связи, так что твой звонок очень важен для нас. Ты вообще единственная, кто ситуацию с исторической точки зрения объяснить может, так что выкладывай. У французов к немцам давняя иррациональная ненависть, и, кроме того, они всерьез думают, что с германской армией легко справиться просто потому, что формально французская армия сильнее германской. Надо чхать на них, а вот бритты с ними серьезнее. Мы им лично, ты им в Южной Америке изрядно поднасрал. С их точки зрения СССР испортил им бизнес в Аргентине и окрестностях, и сейчас они думают, как бы половчее Германию натравить на нас, а затем вернуть утраченные позиции в Южной Америке. При этом, понятно, с Германией они тем более воевать не хотят, просто чтобы при необходимости им помощь оказать. И янки им в этом тоже помощь готовы. В США прогитлеровские настроения завоевывают все большую популярность, но все же мы сейчас смогли афер дофига нужного сделать. Так что внутренними средствами даже перекроем наш тогдашний ленд-лиз. Саша убедил Виссарионовича подписать с Чайбалсоном договор о строительстве металлургического комбината в Эрденете. Уже началось строительство железной дороги Кулан-Батору с ответвлением на Эрденет. Правда, ответвление пойдет за наш счет, но справимся. Ага, и дорога на Урумчи тоже за наш счет. Оля уже за голову хватается, не знает, где денег на все это брать. Да и ты вроде говорил, что все наши зарубежные активы истратил. Все, да не все. Денежки да, потратил, почти все потратил, По мелочи в США осталось на текущие расходы и в Канаде, да и в Юберзе лицензии потихоньку капает, это не считая выручки за пленку и пластинки. А вот активы материальные, производственные, они все остались и даже увеличиваются. Не очень хорошо, что с Аргентиной у нас коммуникации из-за войны ухудшаются. Ухудшаются, да они вообще накрываются. Светик, ты считаешь мужа полным болваном? Нет, конечно, но ведь в Аргентину теперь вообще никак не доплыть. В Атлантике не немцы, так британцы нас прижмут. Да, с Атлантикой возникли проблемы, но с Тихим океаном я особых проблем вроде не вижу. Даже янки его перекрыть не смогут. Вокруг мыса Горн, по рельсам через Альтиплана. Эта дорога, наша полная собственность, и половина порта в Антофагасте тоже наша. Ну не половина, а только 3 причала, но нам хватит. Мясо, конечно, мороженого, нам больше из Аргентины сюда не привезти, а вот консервы. Надо будет Синявину сказать, что еще несколько консерваторий нам не повредит. А янки ему поставки алюминия не обрежут? Могут, но нам начхать. Во-первых, у Синявина запас металла на пару лет на складах лежит, а во-вторых, там уже есть наш заводик по выпуску белой жести, причем и олово там же для этого завода добывается. Так что в Росария завод еще пару лет и без алюминия продержится, а в Санта-Фе и Кордове мясо в жестяных 5-килограммовых банках давно уже выпускается. И пока эти две фабрики работают по 8 часов в сутки, но с учетом безработицы перевести их на круглосуточную работу – дело пары недель, а это дополнительные 100 килотонн мяса в год. Ты ничего с объемами выпуска не напутал? Это же 20 миллионов банок, 55 тысяч банок в день, если я арифметику не забыла. А я ни одной такой банки что-то не видела. Чего ржешь-то? Не ржу, а смеюсь, причем от радости. Жена моя считать не разучилась. И видела ты эти банки? Просто они к нам в ящиках по 5 штук приходят, и все пушечным салом измазаны, так что ящики даже никто и не открывает. В третьей секции хранилища 13 на минут, втором этаже их уже 5 миллионов лежит, а основные запасы распиханы по военным складам на Северном Урале. Будем считать, что ты меня успокоил, но будем считать, что меня ты обеспокоила. Если еще и англы Гитлера в войне поддержат, ладно, проимонитус, проимонитус, будем работать дальше. Спустя неделю состоялось общее обсуждение текущей ситуации, и главным вопросом в повестке дня была вообще не война в Польше. Оль, а почему мы так категорически не участвовали в битвах на Холхенголе? Поинтересовалась Аня. И вопрос этот поддержали и Саша с Васей, хотя Саша-то мог жену и раньше порасспрашивать. Очень даже поддержали, вон Гуля туда почти 500 военных медиков отправила на практику. Я про техническую поддержку спрашивала, и технически поддерживали, только не напрямую. Братский уйгурский народ отправил в Монголию 108 бамбуковых самолетов. Вот уж помогли, так помогли. Между прочим, братские уйгурские пилоты из первого авиаполка товарища Мао с помощью этих самолетов приземлили почти 2,5 сотни самолетов уже японских, то есть больше трети от всего имеющегося у японцев количества. Да и 2 пехотных полка из армии китайских коммунистов неплохой боевой опыт приобрели. А их мы, между прочим, вооружили полностью. Там одних только Льюисов больше 800 было. Опять же, патроны им предоставили патронные заводы из Урумчи и Турфана. Вот уж заводы. Сидят 100-500 мальчишек и на коленке патроны собирают. Ну да, сидят, собирают. По 500 000 в день, между прочим, собирают. И к тому же на заводах теперь и гильзы делают из местного сырья. А порох, капсюли, даже пули. Как раз по пулям весной уйгуры вышли на полное самообеспечение. А по поводу пороха расклад еще веселее. Мы им поставляем порох, который сами делаем из синьцзянского хлопка на заводах в Чарске и Семипалатинске. И пороховой завод им не строим, потому что в Синьцзяне пока нет заводов по производству кислоты. А мы из этого же хлопка и для себя порох уже делаем. Так как все то, что в голодной степи выращивается, идет на государственные пороховые заводы. А с войсками помощь. Во-первых, к нам правительство за помощью не обращалось. Во-вторых, они и сами справились, а в-третьих, по результатам этой мелкой войны целую толпу эффективных менеджеров, в смысле героических красных военачальников, постигла заслуженная кара. Петр Янович героического Смушкевича за лоббирование производства этажерок Поликарпова, нанесшего стране ущерб в 500 000 000 рублей, определил практически во враги народа со всеми вытекающими, а на его место Баранов взял Жигарева, который в самолетах разбирается более чем неплохо, и в китайцах с японцами разбирается, Кстати, а потому к девятому управлению относится резко положительно. И что нам это дает? Нам, особо ничего, а вот стране, очень много, ответила уже Ирина. У нас в войну станет гораздо меньше дендрофекальных самолетов. Он про самолеты реально понимает. Павел Федорович лично и персонально отказался от поставок Гоминдану И-15. А теперь он уже у меня спрашивал, что будет, если на бамбуковое чудище поставить вместо Кертисов М-13 пятой серии. Оказывается, их на складах ВВС больше 1000 штук с капиталки заныкалось. А что будет? Поинтересовалась Света. А ничего, скорости прибавится километров 10 всего, а бензина машина будет жрать в 1,5 раза больше, причем 93-го, а не 72-го. Я ему так и ответила, но он все равно попросил при возможности пару сотен Лу-5 для ВВС сделать. Сделаешь? Нет, но это уже вопрос чисто логистический. Конквероры из Аргентины сейчас привезти почти невозможно, и хотя на 600-м заводе самолеты можно делать минимум по одному в день, а то и по два, их выпуск совсем прекращен, потому что моторов нет. Ладно, плевать на это, зато наши ребята оттуда на отечественные заводы уже едут. И вообще, нам сейчас надо обдумать, что мы сможем сделать для войны уже финской. Зачем? Удивился Валентин. У нас и серьезных дел будет больше, чем хотелось бы. Проезжается до нас Беларусь. Серьезных дел было просто море, поэтому уже на следующий день Оля и Ира оказались в Кремле, где сначала Оля долго беседовала с Молотовым, а затем обе они кратенько пообщались и с Иосифом Виссарионовичем. Краткая беседа затянулась всего лишь на 1,5 часа, но из кабинета Сталина Оля вышла буквально мокрая, как мышь. Впрочем, результат общения Оле понравился, а Ире? Ире тоже в целом понравился, хотя по целому ряду пунктов она осталась сильно недовольной. И, в частности, ей очень не понравилась передача Сувалковского района немцам, но она постаралась свое мнение придержать при себе, ведь в главном Оля оказалась права. Правда, по ходу беседы Иосиф Виссарионович несколько раз порывался пригласить в кабинет Струмилина, однако Вячеслав Михайлович, дабы встречу не затягивать, уговорил его это не делать. Зачем его звать? Он же молча подпишется под любыми выкладками Ольги Дмитриевны, даже не читая и даже не вникая в их суть. Раз Ольга Дмитриевна говорит, что мы потеряем эти миллиарды, значит, мы их потеряем. Или не потеряем, если к ней прислушаемся. А ты уже прислушался к ее доводам? А ты хочешь их выслушать уже в изложении товарища Лукьяновой? Нет, хотя я все же не очень понимаю, почему вы так уверены? Постараюсь объяснить с другой стороны, продолжила изложение своих доводов Оля. Сейчас в Виленском крае собственно литовцев проживает чуть меньше 4%, ни в одной деревне население вообще не говорит по-литовски, а на белорусском разговаривает почти 70% жителей. Да, все же это население более чем наполовину польское, но только за счет языка оно в Белоруссии будет чувствовать себя относительно комфортно. Поэтому передавать Литве почти 500 000 человек, в целом лояльно относящихся в СССР и, в частности, к Белоруссии, в корне неправильно. Это мы уже поняли и, пожалуй, готовы принять правильное решение. А вот по второму вопросу. В преддверии войны принимать в состав Союза почти 7 миллионов человек, из которых откровенных нацистов больше половины, откровенная глупость, не удержала Сира. Если очень нужно, то вполне достаточно поставить там советские гарнизоны, но при этом необходимо учитывать, что после начала войны все солдаты этих гарнизонов окажутся смертниками. Поэтому никаких семей офицеров в Трайбалтию отправлять нельзя в принципе, а по-хорошему необходимо будет и разработать способы срочной эвакуации этих гарнизонов через вражескую территорию. Куда, извините? Никуда, а откуда? С учетом того неприятного факта, что местное население будет стрелять нашим солдатам в спину. Ир, лучше помолчи. Я сейчас все постараюсь объяснить с экономических позиций. Пока самолет летел в Боровичи, Оля героически молчала, но когда самолет сел, она не выдержала. Ир, какого хрена ты вообще рот открыла? Сувалки фашистам Сталин отдал просто потому, что сейчас с ними воевать нам просто нечем. А про трибалтов Молотов лучше воспринимает доводы экономические, а не эмоциональные. Его уравновешенности даже Громыко позавидовал бы. И чего ты в результате добилась? Повесила на нас еще и обустройство Виленского края? Ну, во-первых, Валя именно этого и добивался. Ты себя хорошо чувствуешь? Или просто мухоморами объелась? Нет, в смысле, хорошо себя чувствую. Валя давно уже с офицерами слащево разыгрывал разные варианты противостояния фашистам, и у него как раз было узкое место на линии Сталина в этом районе. Он даже со мной советовался. Ты же у нас стратег известный, да. Насчет авиационного прикрытия этого района на время укомплектования нашими ребятами укрепрайнов. И говорил, что если бы здесь передовую линию обороны отодвинуть в Виленский край, то времени будет достаточно и линию Сталина здесь и в Белоруссии фашист не пройдет. Но в Литве, и там более в советской Литве передовую линию нам никто выстроить не позволит, а чего это все наши собрались, внезапно сменив тему разговора. Ира показала на выстроившиеся возле дома автомобили. На ужин пораньше приехали. Ладно, сейчас они нам сами все расскажут. Рассказ был недолгим. Сережа Костриков помре. Именно этими словами встретила Олю с Ирой Гуля. Не выдержало сердце пламенного революционера напор сразу двух балерин с низкой социальной ответственностью. Это как? Удивила Ира. Это так. Медведев уже обеих арестовал. Так что инфа вряд ли станет достоянием гласности. Он, в смысле Медведев, уже мне звонил, спрашивал, нет ли у меня каких-то таблеток, чтобы балеринам этим память стереть. Мужик он все же адекватный, не хочет даже этих сук просто терминировать от греха подальше. Тем более, что у них ума хватило нужных врачей вызвать, так что Костриков уже в больнице концы отдал, то есть помер достаточно пристойно. Но вот что будет дальше, ничего не будет, постаралась успокоить военврача Света. Жданов уже второй год в замах ходит, будет теперь в Ленинграде первым, а с ним мы уже хорошо познакомились. Он, правда, пока против нашей идеи с переселением поляков, да, а как у вас в Москве все прошло? Думаю, хорошо. И Сталин, и Молотов согласились с передачей Вильна в Белоруссию. А что литовцы? Их что? Кто-то будет спрашивать. Валя где? У Слащева. Они там что-то вроде задумали, сказал, что к ужину будет, и мы тогда еще кое-что обсудим. А я говорила, что эти бордели давно уже прикрыть следовало, не удержала Сира. Надеюсь, что теперь-то Иосиф Виссарионович меня поддержит. Помечтай, помечтай, усмехнулась Оля. Пока верные ленинцы окончательно не переведутся, советский балет будет цвести и пахнуть. И не будем уточнять, чем пахнуть конкретно, но я все же Сталину свою точку зрения изложу. Хуже-то не будет. Хуже от демарша Ирины действительно никому не стало, впрочем, не стало и лучше. Похоже, что Сталин ее идею просто проигнорировал. Оно и понятно. Стране точно было не до балета. Особенно не до балета было Вячеславу Михайловичу. Нарком иностранных дел Молотов как мог давил на финнов и трибалтов, а председатель совнаркома Молотов крутился изо всех сил, крепя производственную базу Красной Армии. Причем в делах прибалтийских в наркоминделе особого успеха не проглядывалось. История раскручивалась все стремительнее, и уже 20 октября, после очередного неудачного раунда переговоров, когда машина с финскими дипломатами пересекла границу у Белоострова, с финской стороны по советской погранзаставе начали стрелять из пулемета. Так как это была уже не первая провокация финнов, Мерецков, командующий Линва, давно уже успел отдать приказ на финские провокации отвечать огнем на подавление, и финский пулемет подавили практически мгновенно. По согласованию с Мерецковым на всех погранзаставах были и прикрепленные снайперы из снайперских школ Слащева, и они тут же пулеметчиков приголубили, а затем, ну чтобы два раза не вставать, помножили на ноль командира финской погранзаставы, с любопытством наблюдавшим за результатами работы своего пулемета. Позже Петруха сказал, что вроде бы этот командир был то ли сыном, то ли братом служившего поблизости полковника, а может быть и не был. Но финны через полчаса выкатили напрямую наводку 2-3 дюймовки и сравняли с землей нет, не погранзаставу, а Белоозерский вокзальчик, не в бессильной злобе, а потому что в здании был как раз пункт обогрева пограничников. Молотов выставил финнам ультиматум, потребовав отвести все финские войска на 25 километров от границы. Финны ответили практически матом, и в среду 1 ноября советские войска перешли границу. А еще в понедельник 29 октября Павел Сухой с грустью ходил вокруг своего новенького самолета. Рядом с ним ходил и Архип Люлька, который должен был предоставить для этого самолета моторы, и он обещанные моторы сделал, но вот совместить изделия обеих конструкторов не получилось. Просто потому, что изделие экспериментального моторного завода было на 2 сантиметра толще, чем предназначенная для него гондола. Павел Осипович, а тебе эти гондолы переделывать долго, а то я-то всяко эти миллиметры с мотора не срежу. Да я это понимаю, мне интересно, где это мы так промахнулись. А переделывать даже если чертежи завтра новые сделаем, пока их на завод доставят, пока готовые сюда привезут, Это минимум 10 дней, не считая времени на изготовление. Ладно, пошли к расчетчицам. Посмотрим, как быстро они пересчитать гондолу смогут. Там же в программе вроде лишь одну цифру поменять надо. Несмотря на то, что с расчетным отделом Павел Осипович работал уже не первый год, он все еще относился к девочкам-расчетчицам с тайным трепетом. Ну, сидит в огромном зале пара сотен молодых девчонок, ну стучит по клавишам в соответствии с лежащими перед ними бланками программ. Тут ни опыта, ни знаний особых не требуется, большинство девочек, работающих расчетчицами, только восьмилетку закончить успели, но в результате их работы вдруг рождается математически обоснованная конструкция важного элемента самолета. Или не рождается, что гарантированно было следствием ошибки инженера, этот элемент проектировавшего. А от девочек-то лишь требовалось в верном порядке кнопки нажать, но поди ж ты, толпа бывших школьниц легко ловила на ошибках и опытнейших инженеров. Правда, почему не вышло у них конкретно эту ошибку отловить? В зал к расчетчицам Павел Осипович заходил лишь при острой необходимости. Все же, даже несмотря на то, что все стены в зале и потолок были обиты специальными звукопоглощающими панелями, а каждая из расчетчиц сидела в отдельной коробке из таких же панелей, треск сотен рейн-металлов его очень раздражал. Внезапно он задумался о том, сколько же денег было потрачено Ириной Алексеевной на все расчетные отделы ее многочисленных КБ и заводов. Одна машинка, по слухам, стоила в Германии около 2000 марок, почти столько же, сколько должен был стоить готовящийся там к выпуску народный автомобиль с другой стороны. Один только фюзеляж нового самолета стоил, вероятно, не меньше, чем все арифмометры в этом зале. А к фюзеляжу нужно было добавить и два явно недешевых мотора. Он взял в руки программу, по которой в прошлый раз рассчитывали гондолу, и тут же обнаружил причину столь нелепой ошибки. В задании цифра 5 была написана криво, так криво, что даже сам Павел Осипович поначалу принял ее за тройку. И, что было самым противным, он даже знал, кто именно эту цифру так криво написал. Через час он вместе со своим криворуким инженером он сидел в кабинете Лукьянова и объяснял ситуацию. «Ну и чего ты его ко мне привел? Ты же сам главный конструктор, вот взял бы, лично вывел его на лужайку и пристрелил в кустах, а мне-то зачем на его кислую физиономию смотреть? Но ведь даже если потерянного времени не считать, прямой ущерб в 86 тысяч. Я даже не знаю, какое ему наказание определить». «Ну ты как юная пионерка пусть возьмет тетрадку общую пусть возьмет, потолще, и всю ее испишет красивыми цифрами 5. А если он еще раз что-то подобное отчебучит, тогда уже приводи ко мне, я его лично пристрелю. Товарищ Гришин, вы поняли, все, идите, а ты, Павел Осипович, что-то еще сказать хотел? Да, а нельзя ли новые гондолы здесь, на экспериментальном, сделать, а то недели 3 потеряем, а машина Ильюшина уже на испытаниях в ней ВВС. Ее, наверное, на следующей неделе в серию утвердят. Так, товарищ Сухой, гондолы здесь изготовить не можно, а необходимо. Пиши заявку в цех, я подпишу. А что до машины Ильюшина, тебе-то до нее какое дело? Запомни, на носу себе заруби. Твою машину с ценой за 3 миллиона ни ВВС в производство не запустит никогда. Они ИИЛ утвердили лишь потому, что я запретила Сергею Владимировичу рассказывать, сколько стоит алюминиевая бронекапсула. Так что оставь надежду, всяк. А зачем же? У тебя есть свой завод, и машину мы будем делать там, никакие не и вообще не спрашивая. Деньги у нас на производство есть, сырье все свое, зачем нам еще кто-то с охренительно ценными советами? И да, я планер твой посмотрела, просчитала, звони на завод, я утверждаю начало выпуска. Пусть сразу закладывают на все стапеля, нам за год минимум 100 машин сделать нужно. Еще вопросы есть? Тогда иди, не отвлекай. У нас, если ты не в курсе, какая-никакая, но война намечается. Война шла как-то не очень. Советская армия за неделю дошла до линии Маннергейма и встала. Прорвать сходу эту, с позволения сказать, линию Умерецкого не хватило ни умения, ни сил. По этому поводу Петруха исходил на известную субстанцию, ведь он еще в начале сентября передал Мерецкову, причем лично в руки, весьма подробные карты этой линии и даже чертежи большинства новых дотов. Валентин даже порывался сам на фронт отправиться, не столько воевать, сколько командовать отдельным полком НКГБ, сформированным институтом Слащева, но по настоянию самого Слащева ограничился отправкой одного специального батальона, а шире всех развернулась гуля. На фронт были отправлены сразу 7 полевых госпиталей, в которых, Кроме всего прочего, состояли на службе чуть больше 1000 военных врачей. Впрочем, очень существенную помощь армии оказала и Аня. На фронт из хранилища 13 было отправлено почти 200 тысяч комплектов зимней формы. Очень специфических комплектов очень специальной формы. Куртки из белого лавсана с подкладкой из двустороннего искусственного, и тоже лавсанового, меха, такие же штаны, гимнастерка и брюки из флиса. Швейная фабрика в Пестово не напрасно работала все эти годы, а Валера внес свой вклад. На фронт были отправлены бронежилеты, не супер-пупер, но, как практика показала, вполне останавливающие пули из финского автомата. Впрочем, здесь Аня тоже поучаствовала, наладила производство нужного полиэтилена. Все это помогло серьезно сократить потери в Красной армии. А Мерецков, осознав свою ошибку, смог быстро составить рабочий план преодоления линии Маннергейма. И 6 февраля война закончилась, как оказалось, очень вовремя. Как раз 6 после обеда, через 2 часа после подписания мирного договора, к норвежским берегам подошли британские корабли с десантом. Но раз десанту стало делать нечего, то как подошли они, так и отошли. И расстроилась по поводу окончания этой неуклюжей войны лишь Оля, то есть она расстроилась не потому, что война закончилась, а потому что Молотов проигнорировал ее совет, или Сталин проигнорировал, но дезавуировать указ Александра о передаче герцогству финляндскому Выборгской губернии никто не стал. Впрочем, это было единственным ее поводом для огорчения. Поводов же для радости оказалось больше. Например, Лаврентий Павлович согласился с ее доводами относительно интернированных поляков. Точнее, доводы это были Светины, но товарищ Сухов и Петруха, посовещавшись недолго, решили Светлану к Берии не пускать. Язык у нее был подвешен неплохо, знание истории, в том числе и будущей, имелось в избытке, так что шанс что-то ненужное сболтнуть сгоряча явно казался не нулевым. Оля же всю информацию донесла с чисто экономических позиций, и уже в апреле 40-го года британские, и американские, и даже аргентинские, корабли начали перевозку ненужных поляков из Мурманска на сугубо туманный остров. Массовую перевозку, так что уже к началу мая СССР покинуло чуть больше 200 тысяч поляков. Причем перед отправлением в Мурманск, из лагерей особенно, каждый поляк писал заявление о том, что он сильно желает бороться за освобождение Польши и просит отправить его в Британию для вступления в армию правительства в изгнании. С британцами о такой эвакуации договориться удалось очень просто. Островитяне всегда были не прочь повоевать чужими руками, и вовремя подсунутые одному британскому политику, с фамилией на букву Ч, но не Чемберлину, идея отправить поляков на континент в Англии много кому понравилась. Так что если женщины и дети, коих было все же немного, и достигали берегов Туманного Альбиона, то мужчины, способные держать оружие, оказывались во Франции без пересадок. Что, впрочем, французам помогло не очень, а полякам не помогло совсем. Когда к концу июня немецкая армия допинала французскую до Дюнкерка, британцы вывезли к себе исключительно французов. Валентин с Петрухой принялись, начиная с ранней весны 40-го года, обустраивать советскую власть в новых областях Белоруссии. На самом деле примерно 150 офицеров из института Слащева занимались постройкой разнообразных оборонительных сооружений, а товарищ Климов усиленно пинал первого секретаря Белоруссии на предмет срочного околхоживания бывших помещичьих имений. Местные мужики на работу в эти поместья не желали идти принципиально, как и в любые другие колхозы, так что пахать и сеять приходилось привозимым из особого Боровического района старшим школьникам. То есть это были все же не настоящие школьники, а ребята, школу уже окончившие, лет по 17-18 довольно неплохо освоившие нехитрые сельскохозяйственные инструменты типа тракторов, сейлок и сажалок. Причем в основном все же сажалок. По Олиному совету всю доступную землю засаживали картошкой. Картошка – фрукт в целом неприхотливый, если бы не мелкие особенности ее выращивания. Кусты нужно окучивать, к тому же и не один раз. Однако вручную окучивать ее было долго, да и некому было этим заниматься. А гусеничные тракторы для такой работы в поле не годились. Вот и приходилось Петру Евгеньевичу до хрипоты ругаться с Пантелеймоном Кондратьевичем на предмет приоритетной передачи во временные колхозы. Именно так именовались выездные бригады боровичан, тракторов уже Минского завода. С одной стороны, по конституции белорусское правительство имело полное право самостоятельно распоряжаться продукцией завода, так как он был выстроен на деньги белорусского бюджета, точнее, на выручку с продажи картошки государству в 1932 году, и считался республиканским предприятием, а с другой, все оборудование заводу поставило 9-е управление. К тому же и временные колхозы, несмотря на то, что в них работали приезжие, тоже считались белорусскими, но тракторов, и в особенности тракторов колесных, в стране остро не хватало, и республика могла за них получить много различных благ от других республик. Пантелеймон Кондратьевич, убеждал его Петруха, если ты мне дашь сейчас эту жалкую 1000 тракторов, то несколько миллионов мужиков увидит своими собственными, что в колхозе он сможет заработать гораздо больше, чем ковыряя сахой свою жалкую делянку. А не дашь, он увидит, что на его огороде урожай получается больше, чем на колхозном поле. Ты что, решил среди новых граждан антиколхозную агитацию развернуть? Петр Евгеньевич, так тебя и переток, я тебе что, трактор рожаю что ли? Завод уже второй год круглосуточно работает, а на трактора очередь тоже на 2 года вперед выстроилась. И если я тебе эти тракторы отдам, то угадай, куда меня товарищ Сталин пошлет. Я тебе одну подсказку дам. Пошлет он меня точно не в задницу. Хотел я с тобой как с человеком договориться, а ты, оказывается, вредный и склочный тип. Я тебе завод в Жодино купил, а ты вот как. Придется мне с тобой договариваться по-плохому, я на тебя жену натравлю. Думаешь, я какой-то бабы испугаюсь? Хоть ты сейчас и член ЦК, но товарищ Сталин, обрати внимание, Светку мою твоим куратором оставил, может, просто забыл постановление отменить, но факт налицо. Так, Светлана Юрьевна, твоя жена, сразу сказать не мог, пусть она мне приказ напишет, и завтра я тебе уже 500 тракторов передам. Мне хоть будет чем жопу прикрыть, пока комиссия эти тракторы не отберет. Даже не так, пусть позвонит хотя бы, только пусть сама позвонит. Звонки-то в канцелярии регистрируются. И ты это, скажи, что срочно надо повысить урожай картошки для нового спиртозавода, хотя бы чтобы больше резины шинному заводу сделать. Новый спиртозавод ставился в Бресте, почти что рядом с вокзалом, то есть метров на 300 ближе к границе. Там рядом с железной дорогой был подходящий пустырь, в том числе подходящий и потому, что на территорию завода буквально за неделю провели железнодорожную ветку. Но и тут уже Аня столкнулась с нежеланием местных работать на советы, так что рядом с заводом было выстроено и несколько домов для рабочих, которые приехали в Брест из Боровичей. Да и дома были поставлены на скорую руку. Двухэтажные деревянные строения, из удобств только вода холодная в кране и даже не канализация, а простой септик на задворках. Однако, как с некоторым удивлением узнал Петруха, в большинстве городских домов и такого не было. Впрочем, его это вообще мало волновало. Хватало других забот. И не только у него одного, и даже не только у 9-го управления. Евгений Михайлович с грустью смотрел на чертеж, не увидев на бумаге ничего интересного. Он встал и неторопливо пошел в лабораторию, ту самую, куда его занесло 5 лет назад. Правда, тогда, летом 35-го, ему казалось, что он вот-вот горы свернет, а теперь, что 5 лет прожиты зря. То есть не совсем все же зря, ведь кое в чем ему удалось достичь определенного успеха, но что толку, если результаты этого, с позволения сказать, успеха, все еще остаются совершенно недоступными. По дороге к лаборатории он зашел в курилку. В институте категорически запрещалось курить где-либо, кроме специально отведенных и специально оборудованных мест. Не то, чтобы ему курить очень хотелось, но Виталий Григорьевич более чем своеобразно подошел к вопросу о специальном оборудовании курилок. Там стояли, кроме монументальных пепельниц, и очень удобные кресла, а через огромные панорамные окна можно было любоваться на красивейшие пейзажи, окружающие здания института. В результате лучшего места для обдумывания каких-то задач или решения проблемы придумать было трудно, тем более что и сам Виталий Григорьевич постоянно цитировал кого-то их руководство. 90% проблем, возникающих на стуках задач разных подразделений, решаются в курилке. Впрочем, решались там не только проблемы научные или производственные, и даже не столько эти проблемы. Все же все люди, они лишь люди, и проблемы житейские для них зачастую важнее проблем государства. Опять же, в курилку заходили не исключительно инженеры. Вот и сейчас в курилке сидели трое слесарей, обсуждая несомненно важную для них проблему, причем совершенно не производственную, то есть в некотором смысле даже совсем не производственную, но институтские власти были в курсе и особо репрессии не устраивали, ведь понятно же, что люди развлекаются исключительно из любви к искусству. Ну, изобретали рабочие что-то для дома, для семьи, но уж лучше пусть делают это в нерабочее время и платят за истраченные материалы, чем будут делать то же, но в ущерб планам и из ворованных материалов. И разговор с лесарей Евгения Михайловича не то, чтобы заинтересовал, но все же немного отвлек от размышления о собственной никчемности. «Ты, Петрович, точно задницей думал, трубу-то припаивать надо, а не просто в дырку вставлять. У тебя же внутри давление повышается и как раз вдоль штуцера и течет, а головой подумать, бак-то в машине крутится. Течет у меня не вдоль штуцера, а по краям крышки, а ее-то приварить нельзя, иначе как открывать-то? Так крышка-то у тебя на резину посажена, все равно течет. Когда же на полный бак наваливает, то под резину всяко мыльная вода затекает. Хотя да, проверить надо, может и у штуцера тоже подтекает. Судя по всему, мужики обсуждали какое-то улучшение стиральной машины, но в голове Евгения Михайловича они наложились на все тот же чертеж, и ведь если считать, что получится не нечаянная течь, а место для отбора продукта. Спустя две недели в лаборатории был получен первый результат, который можно было пощупать руками. Правда, и щупать было почти нечего, но почему-то Валерия Федоровича результат так порадовал, что он немедленно примчался в институт. «Жень, ты хоть представляешь, что ты наделал?» «Представляю. Получить обогащение в 1/100, это, мне кажется, не стоит тех затрат, которые мы уже провели. Если переводить все это в рабочее время, то, по сути, все эти безумные пляски с бубном позволят нам продлить сессию примерно на 6 часов в год. И вы считаете это достижением? Жень, ты хоть и гениальный инженер, но тупой. Правда, тупой лишь потому, что 5 лет без отпуска работаешь и устал как собака. Так что приказываю тебе валить в отпуск и наслаждаться видами природы. Южного берега Крыма, например. И там, лежа на берегу моря, можешь со скуки посчитать, какое обогащение даст каскад из твоих машин, если их поставить, скажем, 200 штук одну за другой. Но на 200 машин понадобится не 1 тонна этих виасплавов, а в деньгах это получится. Ах ты какой бережливый! Я тебе скажу, по секрету скажу, чтобы тебя жаба не задушила. На один самолет конструктора Ильюшина этого сплава тратится почти 600 килограмм, а самолеты строятся уже по 10-12 штук в день. Так что даже если здесь изготовит пару тысяч установок, то никто этого и не заметит, да здесь столько не сделать. Знаешь что, пора тебе отсюда уезжать. Установки свои ты сможешь строить и в более теплом месте. Где? Дай подумать, шучу, я уже знаю где. В Коврове простаивает недостроенная граммофонная фабрика, вот на ней-то ты и наладишь производство. На недостроенной фабрике я даже представить не могу, сколько времени это займет, максимум полгода. До зимы мы там выстроим жилой микрорайон для рабочих и инженеров, проведем полный ремонт цехов, оборудование поставим. Твоей заботой будет лишь набрать рабочих квалифицированных и инженерный состав. Всех из нынешней твоей лаборатории можешь забрать, еще подготовь заявку в кадровую службу управления. Говорите, поставить каскад. Ты хоть слушаешь, что я тебе говорю? У тебя полгода на налаживание производства и карт-бланш на подбор специалистов. В принципе, 1 центрифуга потребляет примерно киловатт. Это уж точно не твоя забота. Ты их будешь делать, а использовать будут другие. Твоя первейшая задача – выпускать по 2000 центрифуг в год, невзирая ни на что. А на досуге можешь подумать, как увеличить скорость вращения процентов на 30. Я тебе по опыту скажу, в смысле, по предварительным расчетам. Коэффициент обогащения можно при этом дотянуть от 1/100 до 1/10. Можно, но сколько времени придется над этим работать, я даже примерно сказать не могу. Одно знаю, многие годы, а может и десятилетия. Но учти, даже если ты достигнешь этого через 20 лет, потомки будут считать, что жизнь ты прожил не зря. А уж современники, можешь сверлить в пиджаке дырку под орден. Какой именно, я сейчас не скажу, поскольку не я решаю. Однако мы с Анной Федоровной тебя без ордена точно не оставим для начала. Еще вопросы будут, а можно без отпуска? К сожалению, да. Но когда мы победим, минимум полгода возьмешь. Договорились? Победим кого? Пора порадуемся на своем веку. 1 сентября 40-го года в Богородске вышла на полную мощность электростанция на почти 1000 мегаватт, из которых дополнительные 290 к 700 атомным выдавал паропереагреватель, работающий на угле. 15-го заработала теплотрасса Богородск-Нижний Новгород, а 17-го – Богородск-Павлово. Вообще-то эти две 30-километровые теплотрассы ее стали первенцами атомного теплоснабжения, Боровичи и Кончанско-Суворовск уже второй год отапливались атомной печкой, но они все же стали определенным достижением. На трассе в Нижний Новгород температура воды в трубе падала со 170 на входе всего лишь до 155 на выходе. С другой стороны, о полутораметровой трубе вода и должна остывать не так быстро, как в тонкой, но все же новая и очень качественная теплоизоляция из пенополиуретана сыграла очень большую роль. Но Вася, правда лишь он один, считал, что главным в этой трубе было то, что ее сварили из нержавеющей стали в полевых условиях. Струмилин лишь крякнул от удовольствия, когда Аня, специально приехавшая в Москву, чтобы проинформировать начальство, сообщила ему, что Нижний, Дзержинск, Павлова и Варсму можно снимать с обеспечения углем и дровами, в детали его посвящать не стали, но общую картину Сталин ему обрисовал исчерпывающе. Эти ребята придумали новый источник энергии, сам понимаешь, совершенно секретный, но мощный. А сколько мы сэкономим угля и дров, ты сейчас посчитаешь и мне расскажешь. Сам же Иосиф Виссарионович, уже наедине с Аней, задал очень серьезный вопрос. А вы уже сделали бомбу? Пока нет. Сами мы умеем только в атомы играться, а для бомбы нужно очень много того, что мы сделать не можем. Это плохо. Сами так думаем, поэтому сейчас над бомбой работает Хлопинский институт. У Виталия Георгиевича специалистов теперь хватает. А какую мы можем оказать ему помощь? Я думаю, то есть я точно знаю, что было бы очень полезно направить в институт Хлопина еще Юлия Харитона и, возможно, Якова Зельдовича. То есть для бомбы Харитон будет просто незаменим, а Зельдович, он, конечно, с бомбой тоже помочь сможет, но главное, превратит атомные электростанции из безумно дорогой экзотики в просто дорогую, но уже привычную и очень экономичную обыденность. И обязательно, Зинаиду Ершову. Ей, кстати, уже пора присвоить звание Героя социалистического труда. За что героя? Сложно объяснить, но если исключить многочасовые лекции, к тому же понятные максимум полудюжине физиков на планете, наши электростанции, это на 90% результат ее работ, которые мы с Валерой, конечно, немного творчески переосмыслили, но основу заложила именно она. Любое здание должно иметь под собой надежный фундамент, а вот научный фундамент АЭС выстроила как раз она. После наших разговоров, а особенно после 37 года, я довольно внимательно слежу за вашей наукой. И чем занимается Зинаида Васильевна, представляю. Сталин вдруг лукаво улыбнулся. Героя-то присвоить несложно, а вот поймет ли она сама, за что ей будет присвоено это звание. Я уверена, а знаете, вы ведь правы, человек должен понимать, за что его награждают. Но года через два после того, как она начнет работу у Хлопина, вы все же указ о ее награждении приготовьте, а я скажу вам, когда она уже сама все поймет. Значит, договорились. Стесняюсь спросить. Иосиф Виссарионович, уже не скрывая улыбки, процитировал любимое присловие Ирины. Вы в Москву приехали, чтобы только похвастаться достижением своим, или у вас еще вопросы остались? Вопросов к вам нет, не осталось. Так что поеду я. Надо к войне готовиться. Вы все так уверены в том, что война вот-вот начнется. Ольга Дмитриевна что-то о сроках начала войны говорила нового. Мы думаем, что она начнется летом следующего года. В начале лета, но точной даты никто не знает. Даже Гитлер не знает, поэтому нужно быть готовым в любой момент. А чтобы быть готовым, Светлана Юрьевна считает, что по крайней мере два генерала окажутся совершенно не готовы. Власов и Павлов. А если их оправить, укреплять, скажем, границу с Монголией, то германская граница от этого станет лишь прочнее и надежнее. Мы все в девятом управлении с ней согласны, но если вам интересно, почему Света пришла к таким выводам, то она может вам соответствующую записку подготовить. Интересно, я ей вашу просьбу передам. Валентин 1 сентября тоже запустил кое-что интересное. Огромный пресс, на котором ковались заготовки для коленвалов харьковских МОТОВ-2. Мотор этот был, по сути, дизельным вариантом все того же германского BMW-6, и для него, как и для прототипа, коленчатый вал делался сборный, из кучи отдельных деталей, поскольку технологии первой половины 20 века не позволяли изготовить для него монолитную заготовку. То есть позволяли, если эти технологии правильно применить, предварительно собрав их в единый технологический процесс. И вот инженеры первого экспериментального под Валиным руководством это сделали. То есть пока еще не до конца сделали, мощности первого пресса не хватало, но ее хватало для того, чтобы делать заготовки для усеченной версии, шестицилиндровых в 3 и в 4. Как раз в середине 40-го инженеры уже в Ленинграде довели Харьковский в 3 до приемлемого уровня, получив в 4, и даже стали на базе этого мотора делать новенький танк. Если мне склероз не изменяет, то этих танков в Питере успели сделать штук 50, и исключительно по той причине, что больше моторов изготовить не сумели, поделился он радостью от своего достижения с Олей. А теперь они этих танков смогут больше сделать, а танк-то хороший был, для нынешнего времени просто отличный. Маленький, шустрый, правда, пушка слабовата, но это дело поправимо. Хочешь ленинградцам пушек в довесок к моторам отгрузить? Не хочу. Под нашу пушку, а мы взяли ЗИС-4 и приделали к ней автомат заряжания, нужна новая башня, а под нее корпус танка надо на полметра удлинить. Но тогда танк или на двухосную платформу по весу не встанет, или броню потоньше делать придется. А насчет брони, Андрей Завьялов, конечно, гений, но гений упертые наши советы по броне даже слушать не хочет. А если этот Т-50 варить из нашей брони, из чьей такой нашей, которую на Васином заводе в Чите делают? Я, конечно, про оружие всякое с вами спорить вообще права не имею, но чисто для общего развития. На кой хрен вы решили броню варить и катать на танкоремонтном заводе? Он только называется танкоремонтный, а в Чите его выстроили, потому что там и железо в Краснокаменске, и марганец недалеко от Петровска, и уголь правильный в Букачаче, и, главное, моноцид в Балее. С редкими землями, Саша говорит, у нас пока не густо, а нашу броню без неодима или хотя бы лантана не сварить. А там рядом, Саша говорил, железный кряж, с середины прошлого века известный как богатейшее месторождение железа, а в нем еще и золото с висмутом. Мы с ним это обсуждали, но пока нам Краснокаменск важнее. Африканского урана нам надолго все же не хватит. Понятно, то есть не совсем. На танкоремонтном-то вам наша сталь зачем? Заплатки на подбитые Т-26 ставить? Мы на них просто тренировались. Зато, должен сказать, терминаторы с ЗУшкой из них получились неплохие. Мы только башни на них поменяли под ЗУшки, мотор дизельный поставили кольчугинский, и броню все же проапгрейдили. С нашей машинка выдерживает германские 45-ки вполне терпимо уже. Понятно, броня новая, пушка новая, мотор новый, там из старого что, один мехвод остался? Нет, обиделся за Василия Валя, новые моторы, пушка, а на старую броню Вася только экраны навесил, как раз из нашей стали. У него там инженер работает очень интересный, Ваня Кузьмин, он на битых в Монголии танках отработал технологию модернизации Т-26 до мобильной зенитки за менее чем 40 часов или до «Катюши» за трое суток. Сейчас он в Минск переезжает, на тракторный, и с этим жестяным хламом в Чите мы закончили, а теперь приступаем к выпуску своей версии Т-50. Правда, Вася хотел еще и ходовую на нем поменять, поставить что-то вроде ходовой от мотолыги, но просто не успеваем. Людей, денег не хватает, времени, Оль, времени не хватает, просто времени. Но его всегда хватать не будет, так что делаем, что можем. Ирина по каким-то делам в середине сентября слетала в Богородск, то есть летала она в Дзержинск, но аэродром нормальный находился возле Богородска, так что она и этот городок посетила. А вернувшись, начала доставать вопросами Аню. Я все понимаю, амфибрахи там, то сё, но почему у атомной станции из трубы дым идет? Там же дымина такая, что, ребята местные говорят, иногда аэродром закрывать приходится, так как полосы с воздуха не видно. А чтобы никто не догадался, есть угольная станция, от нее трубы с кипятком в города соседние протянуты, обычное же дело. В крайнем случае буржуины спишут все на врожденный идиотизм русских, не догадавшихся котельные поставить в каждом городе свою. Про врожденный русский идиотизм я понимаю, а вот куда вы незаметно собираетесь гигаватт электричества девать, и меня интересует исключительно незаметность. А почти все электричество как раз в Дзержинск идет. А сколько по проводу течет электричество, снаружи не видно. Зато все знают, что на алюминиевый завод в Дзержинске идет 200 мегаватт, а остальное идет уже на завод титановый, о котором ты так мечтала, и на металлохимический, на котором тебе неодим добывают из моноцита уральского. Ну, допустим. Однако зачем вы к ядреной станции угольную присобачили? Потому что вокруг столько понастроить успели, что только атомной станции уже мало оказалось. Ну и маскировка реактора, конечно. Ну и фиг с ним тогда, с дымом. Главное, побыстрее плутония на бомбу наскрести. Ир, у нас плутония уже на десяток бомб хватит, еще с нашего старого реактора. Но, Хотя Зельдович и прыщет оптимизмом, по его словам, только для просчета динамики имплазионного взрыва ему еще минимум год пыхтеть, а с электроникой вообще конь не валялся. Если все будет хорошо, то не раньше лета 42-го. Ясно. Значит, будем пока строить титановые штурмовики и растить титановых штурмовиков. Вася уже наладил выпуск пластин к бронежилетам из титан-неодимового сплава. У меня только один вопрос остался. А нам на все неодима-то хватит? Архип Михайлович с печалью во взоре смотрел на опустевшие помещения хранилища 13. Хотя в глубине души он был даже рад тому, что вскоре он сможет руководить предприятием гораздо более масштабным и наверняка воплотить в металл новые, еще более удивительные машины. Ну что, юноша? Подколола его Ирина Алексеевна, оглядываешь места былых сражений. Не грусти, Сарапул, он тоже город приличный, да и развернуться там места побольше, чем у нас. Вдобавок я тебе подыскала заместителя толкового. Интересно, кого? Я вообще-то планировал, у меня 4 прекрасных начальника групп. Но ты ими руководишь, а этого обучать будешь. Он пока как конструктор совсем еще зеленый, но есть у меня ощущение, что лет так через 10, а то и раньше, он вырастет в твоего главного конкурента. Зовут юное дарование Павлом Соловьевым, и твоей теперь задачей будет натаскать парня. Откуда дровишки? И где он работал, что конструировал? Я его, можно сказать, зубами выцарапала у руководства Рыбинского моторостроительного. А вот что он там конструировал, я не знаю. Да, собственно, и знать не хочу. Однако есть мнение, пока еще только мое, что талант у парня имеется, причем не маленький. Я так, краем глаза, глянула, что он за время учебы в Рыбинском авиаинституте делал, и впечатлилась. А ты туда, я имею в виду в институт, даже не суйся, мне важно, чтобы ты не по бумажкам, а в деле парня посмотрел и выводы о нем сам сделал. Так что поначалу ты его просто в какую-то свою группу запихни и никому внимание свое к нему не показывай. Напрасно не хвали, зазря не ругай, в общем, пусть сам своим талантом продвинется, или не продвинется, ведь и я могу ошибаться. Последнее, конечно, чисто теоретическое умозаключение, но вдруг, понятно, а все же, почему Сарапул-то? Видишь ли, дорогой мой Архип Михайлович, выбор правильного места для любого завода, задача очень непростая, и тем более непростая, когда речь идет о заводе, на котором будут производиться самые совершенные в мире авиамоторы. Сделать это люди с умишком скудным вообще не способны, так что я взяла карту нашей бескрайней родины, положила ее на стол, зажмурила глаза и плюнула. И вот куда мой плевок попал. Вы серьезно? О своей головой подумать? Там уже и наш завод электроламповый, и по производству других радиодеталей, и авиационных электромашин. То есть наша строительная структура с кирпичными и цементными заводами уже имеется, наш, причем очень неплохой, жилый городок, который развивать и расширять довольно просто. Есть свои институты, рабочая сила квалифицированная в доступности на месте, так что еще есть куда и с кем развиваться. Причем город еще Ижевском прикрыт от иностранных шпионов, и что тебя не устраивает, да все устраивает. Просто я здесь столько лет провел, а теперь смотрю на пустые цеха, вот и взгрустнулось немного. Ну что, погрустил уже, теперь пошли веселиться. Туда полетишь на новеньком турболите, на серийном, причем первым с твоими же серийными моторами, и вообще на своем собственном. Этот самолет теперь закреплен за твоим заводом. Только ты того, зря его не трать, летай только по делу и только к мне, ну, или, в Омск. Машина пока еще секретная, не надо ее показывать кому не надо. Новый год праздновался в Боровичах не очень весело, точнее, горожане его именно праздновали, но в доме попаданцев весельем и не пахло. Но все же Новый год, это Новый год. Так что все взрослые собрались в служебной квартире, подняли бокалы с 12-м ударом курантов, и продолжили обсуждение того, что успели сделать и что очень хотелось бы успеть доделать до войны. «Ну что, товарищи, встречаем военный год», — невесело произнесла Ирина. «Мы сделали, что хотели, когда сюда попали. У нас есть два завода, которые штампуют КПВТ и корды, и даже с патронами для них все выглядит неплохо, но, к моему сожалению, на этом наши достижения практически заканчиваются. Ир, ты какая-то пессимистка?» Попытался отвлечь жену от грустных мыслей Вася. «А как же самолеты? С самолетами у нас хорошо, у нас с авиацией полная жопа. Баранов с Жигаревым стараются как могут, но наши, извини за выражение, маршалы победы все их инициативы зарубают. А я лично Сталину, Допустим, нажаловаться не могу. Он меня в военном плане всерьез, как мне кажется, не воспринимает. Еще бы, ты же для него просто тетка-матерщинница. Искусствоведы в процессе обучения овладевают глубинами русского мата хуже разве что училок литературы, но это знание, как атомная бомба, имеется, но это не значит, что нужно по каждому поводу применять. Да и отец учил меня род свой не поганить. А говорят, что ты самого Кагановича переплюнула. Да так, что он почти материться перестал. А это, Ира слегка улыбнулась, я не материлась. Когда он начал всех вокруг поливать, я всего лишь процитировала не знаю кого. Сказала, что же вы, Лазарь Моисеевич, материтесь как дитя малое, вам же потом этими руками хлеб брать. И он проникся сразу и осознал, то есть не сразу, но потом, если из него выскакивало, обязательно кто-то интересовался. «А хлеб вы сами берете?» «Забавно», — высказался Валя мрачным голосом. «Но все равно не все так плохо. Фортификаторы Института Слащева в Белоруссии, в Псковском и Великолудском округах соорудили 3 линии обороны. Правда, вот к северу от Щуцкого озера Линва ни хрена выстроить не позволил, а на Украине. Сначала Косяр себя там царем считал, теперь кукурузник. Петь, а почему кукурузник еще жив?» Сердито поинтересовалась у мужа Светлана. «А когда бы мне им заниматься-то? Я, считай, год в Урумчи провел, или ты не заметила, что мужа дома практически не бывает, а ведь еще и с Михлисом разбираться пришлось. Так, ребята, кончайте ругаться», — прервала нарастающую перепалку Оля. «Мы уже сделали чуть больше, чем дофига. Я даже про оружие не говорю, но лишь то, что Петрович метро в Ленинграде прокопать успел, но ведь не до конца еще, а нам пока больше и не надо. Кстати, Вась, бесноват сделал, что ты хотел. Правда, дура у него получилась та еще, и цена у нее пока чуть больше 7000 рублей. 7000 это же столько, за сколько мы хотели продавать наш самурай. Оку, гуля, исключительно оку. Но лично я считаю, что это недорого. Ну раз наш главный экономист говорит, что недорого, кто я такая, чтобы спорить? Оль, я что-то не пойму, повернулась у ней Света. Ты говорила, что у нас безналичный рубль чуть ли не в 5 раз дороже наличного, а значит новая ракета стоит уже 35 тысяч. Она же в магазинах продаваться не будет. Свет, ты опять путаешь теплое с мягким. Я говорила, что за 1 рубль в зарплату рабочий должен произвести продукции на 6 рублей, потому что еще 5 рублей нужно заплатить рабочим, которые произведут станки, грузовики и локомотивы, ракеты и танки, а еще заплатить учителям, врачам, которые вообще ничего не произведут. Но так как за одинаковую работу мы и платить должны одинаково, то получается, что рабочий, который производит станок или танк, как бы производит его в 5 раз дешевле. Мы же их считаем по зарплате.